Сергей Харченко, Алексей Аржанов. Фармацевт на задворках империи. Глава первая. В доме графа Багрянцева прогремел взрыв. Рвануло правое крыло здания, в котором располагалась моя лаборатория. Одна из стен полностью обвалилась, а едкий газ заполнил большую часть помещений на первом этаже. «Что вы стоите, идиоты?» – послышался крик графа. «Не дайте ему сбежать! Остановите наглеца! Сейчас же!» И да, этот взрыв устроил я. А что мне оставалось делать? После перерождения я очутился в теле болвана, который сам же себя умудрился отравить собственным зельем. И этого человека граф собирался использовать, как алхимика раба. Немыслимо. Я уже неделю готовился осуществить этот план, просчитал все возможные варианты, чтобы навсегда обрести свободу, но при этом не навредить людям графа. Они лишь исполняют приказ, поэтому наносить ему увечья я не хочу. Поэтому этой ночью я изготовил тот самый раствор, который после бурной химической реакции разнес лабораторию, а затем окутал преследовавших меня солдат едким газом. Вреда это вещество им не нанесет. Я произвел самый обыкновенный миорелаксант. Мои преследователи даже сознание не потеряют. Просто их мышцы ненадолго перестанут им подчиняться. Это даст мне достаточно времени, чтобы я смог сбежать. Вернее, чтобы это могли сделать мы. Ведь кроме меня в особняке графа содержались еще несколько рабов. Граф Багрянцев собирал коллекцию из людей, которые могли приносить ему деньги. Инженеры, алхимики, несколько лаборантов, которые должны были помогать мне в варке дорогостоящих зелий. Всей этой группе людей я решил помочь сбежать от этого подонка. Было бы проще скрыться в одиночку. Тогда не пришлось бы даже взрыв устраивать. Но я не мог их бросить. После своего перерождения в этом теле я провел в особняке Багрянцева одну неделю. И этого времени мне хватило, чтобы проникнуться сочувствием к пойманным им людям. Поэтому мы покинули здание все вместе. Каждый из них уже выпил зелье, которое позволяло игнорировать газ. Другие алхимики искренне не понимали, как должен работать этот состав. Но я все же смог их убедить прислушаться ко мне. Ну да, в этом мире люди даже про обычный аспирин не знают. Фармакология для местных жителей, как гадание по картам для людей моего мира. Что-то совершенно сомнительное, чему нельзя доверять. «Нестеров!» — надрывая глотку, проорал Багрянцев. Граф вышел на балкон и увидел, как я вместе с остальными его рабами, уже приближаясь к ближайшей стене, окружающей территорию особняка. «Куда тебе идти, идиот? Только я могу защитить тебя!» «Нестеров». «Да, так звали моего предшественника. Ярослав Нестеров. Теперь это и мое имя. Защитить? Ха! И хватает же ему наглость говорить нечто подобное. С тем же успехом можно убеждать свинью на скотобойне, что ее здесь держат ради защиты». «Что дальше, Ярослав?» — напрягся один из алхимиков. «Эту стену нам не преодолеть. Сюда уже бегут люди Багрянцева. Нас всех убьют!» «Спокойно», — хладнокровно произнес я. «Не просто же так я выдал вам второе зелье». Беглецы поняли, на что я намекаю, и сразу же выпили второй отвар. И я сделал то же самое. Мышцы налились кровью, сосуды расширились, давление поднялось, а надпочечники выбросили в кровь стрессовые гормоны. Я создал обычный метаболический препарат вроде меландроната, известного в моем мире, только действовал он в десятки раз сильнее. Как только нас окружили стражники, я помахал рукой графу, и вся наша группа запрыгнула на трехметровую стену. Теперь нас точно не догонят. Солдатам придется потратить как минимум 5 минут, чтобы обойти стену и выйти через главные ворота. К тому времени мы будем уже нестись через лес к окраине Москвы. Вскоре наш отряд разделился. Соратники отблагодарили меня и отправились искать дорогу домой. Когда я добрался до вокзала, со мной остался лишь один спутник — юный алхимик по фамилии Авдеев. «Ты тоже едешь домой, Ярослав?» — спросил он. Может, нам по пути? Я планирую бежать на юг Российской империи. Там у меня осталась семья». «Нет, домой мне путь заказан», — помотал головой я. «Меня там не ждут». «Мы могли бы приютить тебя, уверен, мой отец не откажет». «Не стоит», — перебил его я. «Лучше разделиться. Так Багрянцеву будет сложнее нас найти». «Ага», — я заметил грузовой поезд. «А вот и мой билет на свободу. Бывай, Антон. Быть может, еще когда-нибудь встретимся». Я проскочил по рельсам и скрылся в одном из грузовых вагонов. «Домой мне нельзя. Нестеровы своего предшественника изгнали, и в других частях империи я тоже не буду в безопасности. Остается только один вариант. Самый отдаленный от столицы регион — Сибирь. Думаю, там меня наконец-то оставят в покое». Месяц спустя. Сибирь. Город Янтарный Ключ. «Но покой, как говорится, нам только снится». «Не двигайся! Это ограбление!» Мужчина в маске ткнул револьвером мне в лицо. Весело начался мой первый рабочий день помощником аптекаря. Сам хозяин аптеки, Митрофан Игнатьевич, отправился на обед, а мне тут такой сюрприз в лавку ввалился. «И что же вы желаете? Лекарство от кашля? Или, может, от похмелья?» Невзначай поинтересовался я. «Не держи мне! Это мозги вышибу!» — прорычал грабитель. «Значит, успокоительное», — вздохнул я. «Не строй себя идиота! Деньги доставай! Живо!» Он щелкнул предохранителем, показывая серьезность своих намерений. Рука его слегка задрожала. «Того и гляди, выстрелит!» «Хорошо, хорошо!» Я поднял руки в примирительном жесте. «Только мне надо опуститься к сейфу на полу, сбоку от меня!» «Живее!» Грабитель опасливо оглянулся и вновь уставился на меня через маску. Его глаза лихорадочно поблескивали. Я наклонился к ящику, где лежали всевозможные заготовки для зелий. Взял концентрированный настой мака, из которого делалось снотворное, и склянку с огненным зельем. Этот раствор содержит магический катализатор, заставляющий почти любое вещество вскипеть. «Что ты там возишься? Быстрее давай!» — прокричал грабитель. «Код сейфа вспоминаю. Минуточку», — попросил я. «О, нашел!» А затем я резко поднялся, швырнул обе склянки на пол прямо под ноги грабителю. Они с треском разбились. Содержимое смешалось. Настой мака, соприкоснувшись с катализатором, мгновенно перешел в газообразную форму. От пола поднялся дым с красным оттенком. «Ты что натворил?» — зарычал грабитель, а затем согнулся от приступа кашля. Через пару секунд он выронил револьвер на дощатый пол. Тело его обмякло. Еще спустя мгновенье человек в маске рухнул, будто мешок картошки. Я же зажал нос, задержал дыхание, чтобы не свалиться следом за ним. Ринулся к окнам и открыл их нараспашку. Как только я справился со створкой дальнего окна, с обеда вернулся мой наставник Митрофан Игнатьевич. «Святые покровители! Что здесь произошло?» Он схватился за голову, увидев лежащего на полу человека. «Вас пытались ограбить, наставник», — будничным голосом ответил я. «Поражаюсь твоему спокойствию, Ярослав», — зевнул Митрофан Игнатьевич. «Настой мака использовал?» «Да, поэтому надо срочно проветрить. Я убрал осколки стекла с пола. И вызвать городовых». «Сейчас крикну», — кивнул наставник. «Пусть забирают этого молодца. Уже четвертая попытка ограбления за неделю. В гильдии воров совсем обнаглели». Митрофан Игнатьевич выскочил на улицу, а я задумался над его словами. «Если бандит состоит в гильдии, то череда ограблений не может быть простой случайностью. Наставник кому-то насолил, причем очень сильно, но кому-то не очень богатому, иначе заказчик нанял бы воров-профессионалов, а не этого жалкого дилетанта. У Митрофана Игнатьевича большие проблемы, но они больше, чем у меня. Месяц назад я очутился в этом теле. Мой предшественник сам себя отравил. Это произошло случайно. Он напортачил составом экспериментального зелья усиления, употребление которого привело в итоге к летальному исходу. В общем, я решил немного адаптироваться в новом мире и какое-то время работал на графа Багрянцева. Мой предшественник попал к этому графу в рабство, Однако после того, как я оказался в его теле, побег я устроил не сразу. Мне хотелось привыкнуть к новым условиям, поэтому я даже сделал Багрянцеву парочку зелий из прошлой жизни, абсолютно безобидных, но вполне эффективных. Я уже готовился уходить на вольные хлеба. Точку в принятии решения сваливать из-под графской опеки поставило очень значимое событие. Я увидел свое лицо на доске объявлений, под сообщением «Разыскивается за преступление против империи». Как выяснилось позже, моего предшественника разыскивали за изготовление запрещенных зелий. Даже семья от него отвернулась. Возвращаться домой не было смысла, поскольку прежний Ярослав Нестеров был изгнан. Мне ничего не оставалось, кроме как скрыться в глубинке страны. В небольшом городке в Сибири под названием «Янтарный ключ». Повезло, что здесь еще не изобрели ни телефоны, ни интернет. Этот мир отставал по технологическому развитию века на два. И столичные новости сюда шли очень долго. А потому я был в относительной безопасности. Подумать только. Великий алхимик переродился в теле преступника, в теле парня, которого за превратности изгнали из собственного рода, чтобы не порочить фамилию Нестеровых. «Вот он, сударь!» Митрофан Игнатьевич вернулся вместе с представителем органов правопорядка и указал ему на спящего вора. «Понятно все». Тяжело вздохнул городовой и махнул рукой, подзывая двух своих коллег. «Уносите, в отделении с этим голубчиком разберемся». Они переложили похрапывающего преступника на дощатые носилки и вынесли на улицу. Я же отвернулся к прилавку с лекарствами, делая вид, что перебираю склянки. Не хотелось лишний раз светить лицом перед городовыми. «Спасибо, Тимофей Панкратович. Что бы мы без вас делали?» — распинался мой наставник. «Сами бы соорудили темницу», — усмехнулся городовой. «Нас даже в банк так часто не вызывают, как вашу лавку». «Ой!» — мужчина скорчился, схватился за поясницу и согнулся. «Чтоб тебя опять!» «Спину прихватило», — сразу догадался наставник. «Да, третий день уже мучаюсь», — простонал городовой. «А это мы сейчас проверим». Митрофан Игнатьевич подошел к прилавку. «Ярослав, подай мне настой зеленого покоя, пожалуйста». Я потянулся к нужной склянке. Это было лекарство из окопника, ментола и валерьяны, усиленное особым магическим катализатором. Эти растения способствовали расслаблению мышц и успокоению нервной системы в целом. Особую роль в этой смеси играла добавка из солей магния. Этот металл вытесняет кальций, который играет главную роль в любых спазмах. Такой набор поможет расслабить спину, нервы мышечными волокнами пережиматься больше не станут, и приступы боли прекратятся. Вот я протянул склянку зеленым настоем Митрофану Игнатьевичу и спешно вернулся к работе. «Я что, теперь зеленым стану?» — с недоверием спросил городовой. «Фармакология в этом мире очень слабо развита. Чаще всего травами всякие шаманы и ведьмы торгуют, среди которых полно шарлатанов. А потому народ относится к аптекарям с недоверием, в отличие от лекарей, магия которых, между прочим, при неправильном применении тоже нехило калечит». «Да ну что вы такое говорите? Конечно, не станете зеленым», — добродушно улыбнулся наставник. «Принимайте по 10 капель каждый день перед сном, и через неделю боль как рукой снимет». «Спасибо», — хмыкнул городовой, спрятав пузырек с настоем за пазуху. «Сколько с меня?» «Благодарность за то, что всегда вовремя приходите на помощь», — заискивающе сказал Митрофан Игнатьевич, и городовой вышел из аптечной лавки. Наставник сразу же закрыл входную дверь на замок. «Фух, вор ничего не заметил?» — нервно спросил он. «Нет, ему не о чем рассказывать городовым», — ответил я. «Отлично. Доставайте, а то скоро действие зелья закончится». «Оно и видно». У Митрофана Игнатьевича зрачки почти вытянулись змеиные. Процесс обращения уже начался. Багрянцев Михаил Федорович мерил шагами свой просторный кабинет. Из окна открывался замечательный вид на вечернюю столицу. Ведь дом графа был одним из немногих, что насчитывал 5 этажей. У Михаила Федоровича осталось совсем немного времени, чтобы найти своего сбежавшего алхимика. Этот парень придумал невероятное зелье, за счет которого Багрянцев мог озолотиться. Но первая партия была распродана, а сам алхимик пропал. Никто другой не мог повторить его работу даже по записанным в дневниках рецептам. Михаил Федорович не так привык проигрывать, а тем более терять выгоду. И сейчас его теневой бизнес, включая влияние в определенных кругах местной элиты, зависели от одного человека. Вот же ирония. Багрянцев всю жизнь пытался все контролировать, а он приставил к лаборатории парня своих лучших охранников. Но это не помогло. Месяц назад он просто исчез, причем бесследно. Если алхимика не найдут, то придется предлагать дворянам альтернативу. А все эти зелья будут куда хуже того, что приготовил Нестеров. Скорее всего, у парня это вышло по чистой случайности. Но даже если и так, он хотя бы должен помнить, как ему удалось это сделать. «Ваше сиятельство!» — вошел в кабинет помощник графа и поклонился. «Вы просили докладывать, когда будет известна любая мелочь». «Слушаю». Михаил Федорович замер посреди кабинета. «Вот». Помощник достал из кармана небольшую склянку, завернутую в белый платок. «Это было найдено в одной из аптек Новониколаевска. Узнаете работу?» Граф внимательно всмотрелся в мерцающую жидкость. «Это точно он», — прошептал Михаил Федорович. «Да, это он». Любая магия имела свои отпечатки. Это мог быть цвет или запах. Что от нее исходит? Мелочи. Но по ним можно узнать многое. И Михаил Федорович хорошо запомнил уникальный оттенок магии Ярослава Нестерова. Красные искры с голубыми переливами. Больше ни одного мага такого не наблюдалось. А значит, это точно его работа. Причем достаточно свежая, раз искры еще не распались на мелкие, едва заметные частицы не осели на дно склянки. «Мы уже ищем поставщиков. Судя по всему, Нестеров прячется именно от вас», — добавил помощник и выпрямился. «Зря он так делает, ха», — усмехнулся граф. «Словно этот идиот забыл, что в его теле находится дробитель». Именно так назывался артефакт, способный мгновенно оборвать его жизнь. Одно движение и крохотная капля, зашитая под солнечным сплетением, выплеснет наружу свою энергию, которая раздробит магический источник парня на куски. Он умрет через пару секунд. Михаил Федорович давно бы активировал дробитель, как делал со всеми беглецами. Но в этот раз жизнь алхимика стоила дорого. Его нельзя убивать, пока люди Багрянцева не научатся делать новое зелье, которое стало так популярно у дворянок. Как они там говорили? За один прием на 10 лет моложе. Багрянцев и сам попробовал. На следующий день все морщины с его лица исчезли, а жена снова начала с ним заигрывать. Но эффект длился всего 2 недели. А потому спрос на зелье должен быть очень велик. Если граф сможет произвести еще... «Мы уже отправили в Сибирь наших лучших ищеек», — хищно улыбнулся помощник. «Круг поиска сужается. Нестеров будет у вас максимум через неделю». «А, ну и гадость!» — скривился наставник, опустошив склянку с фиолетовым зельем. Его глаза тут же стали нормальными. «Что поделать?» — ответил я. «Вам теперь до конца жизни это зелье пить, если не найдете темного мага, способного снять проклятие». «Всю жизнь я его искал, Ярослав, всю свою жизнь!» — вздохнул Митрофан Игнатьевич, благодарным взглядом посмотрев на меня. «Так и не нашел. Но твоя разработка — настоящее спасение. Теперь моя лавка может работать и после 7 вечера!» Приехав в Янтарный ключ, я искал, чем заняться. Пытался устроиться в эту лавку, но Митрофан Игнатьевич мне сразу отказал, добавив, что в помощниках не нуждается. Тогда я решил проследить за ним. Искал хоть какой-то аргумент в свою пользу. И увидел, как он каждую ночь уходит в лес, ну а там обращается в монстра. Я уже видел такое в прошлой жизни. Мне часто доводилось готовить сдерживающие зелья. Такое же я приготовил и для наставника. Принес свое творение в лавку, объяснил, что все знаю. Предложил помощь. Митрофан Игнатьевич скептически отнесся к зелью 20-летнего парня, но все же решил проверить. На следующий день он сам пришел ко мне и попросил работать на него. «С самого детства эта хворь меня мучает», — печально поделился наставник. «И только последнюю неделю я живу спокойно. Спасибо, Ярослав». «Пустяки», — улыбнулся я. «Я продолжу работу над усовершенствованием зелья, и, возможно, эффект удастся продлить до недели. А если разберусь с природой проклятия, то можно и вовсе сделать антидот, очищающее зелье, которое предотвратит обращение в монстра раз и навсегда. Но с этим сложно. Ведь даже сам наставник не понимает, что именно заставляет его с дикой болью обращаться в чудовище каждую ночь. «Если понадобятся новые ингредиенты, ты скажи, все достану», — кивнул он. «Кстати, мне сегодня газету из столицы принесли». Наставник достал сверток из-за пазухи, разложив газету на прилавке. «Разыскивается опасный преступник», — прочитал я надпись под своим изображением. «Раз наставник упомянул, что найдет для меня компоненты, значит, сдавать он меня не собирается». «Я не выдам твои тайны, Ярослав. Так же, как и ты, будешь молчать о моей». Он серьезно посмотрел на меня, ожидая ответной реакции. Я уверенно кивнул, отчего наставник успокоился. Затем он взял в руку газету, всего одна магическая искра из его ладони, и бумага загорелась. Через минуту от доказательств остался лишь пепел. «Расскажешь, за какое зелье тебя разыскивают? Мне просто интересно, зачем такому дарованию, как ты, опускаться до варки запретных товаров?» — спросил наставник. «Предшественник явно не блистал талантом. Его дар был очень слаб, и сейчас я работал только за счет знаний, полученных в прошлой жизни. Кстати, умер я от банальной старости, но перед этим приготовил эликсир, чтобы переродиться младенцем. Но что-то пошло не так. Я оказался в другом мире и в другом теле. Теперь уже ничего не изменить, а поэтому я подстраиваюсь к новой жизни. Судя по водным, она будет не менее интересна, чем предыдущая. Разыскивают меня за создание зелья невидимости. Как вы знаете, любые меняющие облик зелья запрещены законом», — ответил я, не собираясь утаивать правду. Еще не все воспоминания предыдущего Ярослава Нестерова уложились в моей голове, но самые яркие факты о нем я знал хорошо. «Зачем вы тогда его сделали?» — удивленно протянул Митрофан Игнатьевич. «У предшественника было много грехов. Он очень любил деньги и был готов ради них на все, даже работать на не самых честных людей вроде графа Багрянцева. Хотел больших денег, я слегка слукавил. Но сейчас понимаю, какую ошибку совершил. Жаль, что уже ничего не вернуть. Мое раскаяние не отменит указ Его Величества о смертной казни». «Но всегда можно скрыться», — наставник потряс опустевшей склянкой. «Можно», — кивнул я, — «но это буду уже не я. Не говоря уже о том, что придется пить запрещенные эликсиры до конца своих дней. Хотя, учитывая, из чего они делаются, у меня очень быстро откажут печень и почки. Эти органы играют главную роль в фильтрации крови и выведении токсинов. Но если токсины будут попадать в организм регулярно, то я однажды загнусь от цирроза печени и хронической печеночной недостаточности. А чтобы замедлить поражение этих органов, придется пить другие зелья, и это запустит порочный круг. Мой предшественник уже баловался одурманивающими зельями, даже экспериментировал, создавая новые. Одно из таких его и убило». «Понимаю тебя, Ярослав», — печально вздохнул наставник. «Отец мой, когда был еще жив, хотел меня в одинокую хижину перевести посреди леса, но я отказался. Научился управлять тем, что живет внутри меня, и остался среди людей. В этом плане мы с наставником были похожи. Оба хотели остаться среди людей и успешно обосновались в Янтарном Ключе. Но если его жители узнают правду, то сами же без зазрения совести отправят нас на эшафот. Ни у меня, ни у Митрофана Игнатьевича не было близких, которые могли бы этому воспрепятствовать. Впрочем, когда жива надежда, не стоит думать о плохом. Выкарабкаемся как-нибудь». Внезапно в дверь постучали, и наставник поспешил открыть. «Митрофан Игнатьевич!» — воскликнула молодая девушка в простом коричневом платье. «Отец мой помирает, а лекарь уехал из города. поможете?» Столько мольбы было в ее словах, столько боли. Как тут можно отказать? «Поможем, Настя», — уверенно кивнул Митрофан Игнатьевич и повернулся ко мне. «Ярослав, собираемся. Закроемся сегодня пораньше. И комплект первой помощи возьми». «Уже иду», — отозвался я. Настои и мази для первой помощи наставник держал в саквояже, который я и прихватил с собой. Девушка приехала на повозке. Я сел на козлы кучеру. Митрофан Игнатьевич устроился рядом со своей знакомой. Судя по беседе, он хорошо знал эту семью. За 10 минут повозка привезла нас к небольшому деревянному срубу. Во дворе играли дети. В стороне у небольшой будки черный пес лаял на нас, натягивая цепь. «Отца с самого утра тошнит. Так живот болит, что встать не может», — перечисляла Анастасия симптомы, пока мы шли к больному. Вот мы очутились внутри. Своего рода прихожая была отделена занавеской от остального помещения. Девушка отодвинула ее, и мы прошли в просторную комнату. Я заметил большой дубовый стол у окошка с несколькими стульями. В центре большая белая печь. Чуть дальше у второго окна на кровати лежал старик, весь бледный. На лбу блестели капли пота. Судя по внешнему виду, жить ему осталось недолго. Оказать ему помощь нужно в срочном порядке. Потом уже будет поздно. А если учесть, в каком недоумении смотрел на него Митрофан Игнатьевич, решать проблему придется мне. Мой наставник — опытный человек, но он не всегда может вытащить пациента, который уже одной ногой в могиле. Что ж, похоже, настало время себя проявить. Посмотрим, смогу ли я решить проблему с помощью своей магии. Внезапно старик вздрогнул, открыл глаза, которые тут же расширились от ужаса. Он указал на меня дрожащим пальцем, а затем прохрипел: «Ты чудовище! Пришел в наш мир, чтобы всех нас убить!» «Приехали. И что же он имеет в виду? Он откуда-то смог узнать правду о моем происхождении? Или же на самом деле он указывает на моего наставника, который и вправду по ночам начинает превращаться в чудовище? Так или иначе, мы оба сильно рискуем. Нужно разобраться с этой проблемой. И срочно!»